Невольно возникает вопрос, чем объяснить это повальное людское безумие? Чем объяснить, что вместо блага люди готовят себе гибель, вместо мирного сожительства готовы, как дикие звери, перегрызть друг другу горло? Ответ на этот вопрос один. Это отход от вечной божественной правды, проповеданной во всех священных писаниях, и установление своей человеческой правды, которая является неправдой. Это незнание руководящих развитием жизни в мироздании закона, и как результат этого незнания – нарушение этих законов. Современный человек не желает считаться с тем, что на нашей Земле, как части космоса, действуют вечные, неизменные космические законы, которые нужно выполнять, ибо за нарушение этих законов в определенные космические сроки, которые указаны во всех священных писаниях, приходится давать ответ. Такой космический срок действует в наше время. Под действием этого срока находятся все народы и все страны, и результат этого действия проявляется в различных точках нашей планеты, то здесь, то там. Величайший из нарушаемых людьми законов, которым развивается и поддерживается жизнь мироздания, есть закон причин и следствий. Нет на Земле ни одного самого малейшего явления, которое не имело бы причины и которое не привело бы к соответствующему следствию, которое, в свою очередь, не стало бы причиной для последующего следствия. Из этой бесконечной цепи причин и следствий складывается вся наша жизнь, наше развитие и преуспеяние, так же, как наша гибель и уничтожение. Что сеем, то пожинаем. Но люди продолжают действовать так, как будто эти законы их не касаются. Точно они созданы не для них, а для кого-то другого. Они продолжают делать зло, творить насилие, сеять разъединение и удивляются тому, что положение в мире не улучшается, но ухудшается. При таком положении было бы удивительно, если бы оно улучшилось. Катастрофическое состояние нашей планеты, кроме игнорирования людьми великого космического закона причин и следствий, вызывается нарушением другого величайшего космического закона, закона равновесия начал. Основа жизни в мироздании требует взаимодействия и равновесия двух извечных начал, которые на земном плане существования в человеческом царстве природы осуществляются мужчиной и женщиной. Взаимодействие, равновесие и гармоническое сотрудничество начал есть необходимые условия нормального и успешного развития жизни на всех планах бытия, во всех царствах природы, начиная с самого высшего до самого низшего. Мужчина и женщина в мироздании совершенно равноценны и равнозначащи, и о преимуществе или преобладании одного из них не может быть речи. Одно без другого они – ничто. Принцип развития жизни и совершенствования человечества заключается в любовном единении и равновесии, в дополнении одного другим и гармоничном сотрудничестве этих двух разделенных половин человеческой сущности, которые лишь в единении составляют одно. Если отсутствует одно из этих условий, происходит нарушение великого закона равновесия начал. Если в какой-нибудь области человеческой жизни безраздельно господствует одно из начал, то неизменно в этой области человеческой жизни начинают происходить замедления, остановки и перебои, которые в конце концов приводят к порче всей машины, иначе говоря, к различного рода катастрофам и бедствиям. Эта простая, но великая истина ушла из поля сознания человечества уже давно. Уже давно люди не считаются с космическими законами и живут исключительно по своим эгоистическим человеческим законам. В наше время в широкой мере происходит нарушение великого закона равновесия начал, благодаря безраздельному преобладанию мужского начала во многих областях человеческой жизни. Женщина во многих странах умалена в правах и, считаясь низшим существом, исключена из участия в государственном строительстве и законодательстве. Она не участвует в обсуждении ни вопросов экономического характера, ни вопросов защиты и обороны государства, ни вопросов дипломатии и политики. Вообще она исключена из участия в решении таких вопросов, которыми создается судьба народов и государств. Ей предоставлено право рожать детей, быть увеселительницей мужчины и вообще скромная область детской и кухни. Настоящее обращение к женщинам всего мира не имеет своей целью призывать их к борьбе с мужчинами за свои попранные права. Борьба за женское равноправие велась и ведется уже давно. Некоторые результаты в этом направлении уже достигнуты, и, без сомнения, в самом недалеком будущем женщины будут уравнены в правах во всех отношениях с мужчинами, ибо неполноправие или бесправие одного начала и засилье другого, будучи показателем отсталости и малой культурности, служит сильнейшим тормозом развития и прогресса человечества. Все, что по этому поводу уже сказано, еще будет сказано, имеет именно эту цель, именно цель доказать гибельность разновесия и необходимость равновесия тех начал, которые являются основой творчества и развития жизни в мироздании.